Глава 9. Проснулся я с жутким привкусом во рту, с больной головой и предчувствием неминуемой беды. Но по сравнению с тем, что было раньше, можно сказать, я чувствовал себя отлично. — Как, уже лучше? — спросил рядом чей-то веселый голос. Надо мной склонилась миниатюрная брюнетка, очень даже симпатичная. Видимо, я и в самом деле чувствовал себя лучше, поскольку сразу это отметил. Но одета она была довольно странно. Белые шорты, нечто невесомое, чтобы поддерживать грудь, и металлический панцирь, закрывающий шею, плечи и позвоночник. Да, пожалуй, признался я, скорчив физиономию. Неприятный вкус во рту? Как после встречи Балканского кабинета министров. Держи-ка. Она вручила мне стакан с каким-то лекарством. Рот немного обожгло, но неприятный привкус сразу пропал. Нет-нет, не глотай. Выплюнь. Я принесу тебе воды. Я послушался. Меня зовут Дорис Марсден, — сказала она. Я твоя дневная сиделка. Рад познакомиться, Дорис, — ответил я и снова окинул ее взглядом. Слушай, а что это за странный наряд? Нет, мне нравится, конечно, но ты как будто из комикса сбежала. Она хихикнула. Я и сама чувствую себя словно девица из кардебалета. Но ты привыкнешь. Я, во всяком случае, уже привыкла. Мне нравится. Но с чего вдруг? Приказ старика. Я вдруг понял, в чем дело, и мне сразу стало хуже. — А теперь ужинать, — сказала Дорис, переставляя мне на колени поднос. — Я совсем не хочу есть. — Открывай рот, — твердо сказала она, — а то я вывалю все это тебе на голову. В перерыве между ложками пришлось-таки есть в порядке самообороны. Я успел выдохнуть. Я вообще-то ничего. Одна доза гиро, и я встану на ноги. Никаких стимуляторов, — категорически ответила она, запихивая мне следующую ложку. Специальная диета и отдых, а под конец дня снотворное. Распоряжение доктора. А что со мной? Истощение, длительное голодание, цинга в начальной стадии. А кроме того, чесотка и вши. Но с этими бедами мы уже справились. Теперь ты все знаешь, но если скажешь доктору, что это я проболталась, мне придется сказать, что ты врешь. Перевернись. Я перевернулся на живот, и она стала менять повязки. Оказалось, у меня полно воспалившихся болячек. Подумав о том, что она сказала, я попытался вспомнить, как жил при хозяине. — Не дрожи, — сказала она. — Что, плохие воспоминания? — Нет, все в порядке, — ответил я. Насколько я помнил, есть мне доводилось не чаще, чем раз в 2 или 3 дня. Мыться? Вспомнить бы. Нет, за это время я вообще не мылся. Брился, правда, каждый день и надевал свежую сорочку. Хозяин понимал, что этого требовали условия маскарада. Но зато ботинки я не снимал с тех самых пор, как украл их на старой базе. А они еще вдобавок и малы были. — Что у меня с ногами? — спросил я. — Слишком много будешь знать? Скоро состаришься, — ответила Дорис. Вообще-то я люблю сиделок. Они всегда спокойны, общительны и терпеливы. Ночной сестре мисс Брикс с ее лошадиной физиономией до Дорис было, конечно, далеко. Она носила такой же наряд из музыкальной комедии, в каком щеголяла Дорис, но никаких шуточек по этому поводу себе не позволяла, и походка у нее была, как у гренадера. У Дорис, слава богу, при ходьбе все очаровательно подпрыгивало. Ночью я проснулся от какого-то кошмара, но мисс Брикс отказалась дать мне вторую таблетку снотворного, хотя и согласилась, чтобы убить время, сыграть со мной в покер. Выиграла у меня половину месячного жалования. Я пытался узнать у нее что-нибудь о президенте, но это оказалось невозможно. Она делала вид, что вообще ничего не знает о паразитах и летающих тарелках, хотя наряд ее объяснялся только одной причиной. Тогда я спросил, что передают в новостях. Она ответила, что была слишком занята и ничего не видела. А когда я попросил поставить мне в комнату стереовизор, сказала, что нужно будет спросить у доктора, который прописал мне полный покой. Я поинтересовался, когда смогу увидеть этого самого доктора. Но тут раздался сигнал вызова, и она ушла.